о тысячах миров, где обитали существа, подобные этим, совокупление которых протекало примерно так же. Ему было известно, в частности, что после подобного полового акта у них часто возникает сильное желание заснуть. И не потому, что половой акт их сильно утомлял, а потому, что разумные существа с аналогичной репродуктивной системой испытывают после совокупления сильное эмоциональное пресыщение, способствующее сну. Если одно из этих существ заснет, он получит хозяина. Он решил, что если заснут оба, то он выберет самца, поскольку тот был больше и сильнее. Возможно, он обладал и более развитыми умственными способностями. Через некоторое время они и вправду расслабились и надолго затихли, так что надежда мозговика усилилась. Затем они вновь зашевелились, обменялись несколькими поцелуями и что-то прошептали друг другу. После этого, приняв расслабленные позы, они вновь затихли. Самка заснула первой, так что он мог легко войти в нее, однако самец, закрыв глаза, дышал ровно и медленно. Видно, что он был на грани сна, так что мозговик выжидал. Наконец самец заснул, и тут мозговик вошел в его мозг. Произошла короткая, но яростная схватка, в ходе которой личность Томми Хоффмана, занимавшая до этого мозг, пыталась сопротивляться. Подобная борьба почти всегда сопровождала вселение мозговика в разумное существо. В случае с животными сопротивление было ничтожным. Например, ему потребовались какие-то микросекунды, чтобы вторгнуться в маленькое четвероногое существо, что он сделал примерно час назад. Чем более интеллектуально развитым был потенциальный хозяин, тем труднее оказывалась борьба. Ее продолжительность зависела от уровня интеллекта хозяина тела. На этот раз схватка продолжалась примерно секунду, что являлось обычным временем для существ со средним уровнем развития умственных способностей. Затем он завладел мозгом Томми Хоффмана и благодаря этому обрел власть над его телом. Что-то от Хоффмана все еще оставалось в мозге, но, будучи запертым и беспомощным, он не имел возможности управлять телом и чувствами, которые буквально секунду назад полностью принадлежали ему. Мозговик захватил все, и лишь смерть могла принести освобождение. Смерть Томми или смерть мозговика. Теперь в распоряжении мозговика находились все воспоминания Томми и все его знания. Требовалось, однако, определенное время, чтобы все усвоить, обдумать и выработать план действий. Сначала нужно было сделать самое главное. Самым главным было перенести собственное тело в укромное место, где бы оно оставалось в безопасности. Прежде чем другой человек или другие люди, мозговик мыслил теперь словами Томми, найдут и уничтожат его. На время мозговик отбросил все лишнее и начал рыться в мыслях и воспоминаниях Томми, чтобы найти там сведения о подходящем месте для укрытия, и скоро нашел их. Оказывается, в полумиле отсюда, в лесу у подножия холмов, была пещера. Небольшая и совсем незаметная снаружи. Томми обнаружил ее еще 9-летним мальчиком и привык считать своей пещерой. Он никогда и никому ее не показывал и был уверен, что о ней никто не знает. Дно пещеры было песчаным, что также являлось преимуществом. Очень осторожно, чтобы не разбудить девушку, он, разумеется, мог бы ее задушить, но это создало бы излишнее осложнение. Хотя мозговик не испытывал никаких симпатий к низшим существам, но он не совершал бессмысленных убийств. Мозговик встал и вышел на дорогу. Поскольку сейчас важно было не терять ни секунды, в любое время на дороге мог кто-нибудь появиться, он не стал одеваться. На Томми были только синие носки, все остальное – туфли, трусы, брюки, рубашка – лежали там, где он их оставил, когда разделся. Прежде чем раздвинуть кусты и выйти из укромного места, он оглянулся, чтобы убедиться, что девушка все еще спит. Она спала совершенно раздетой. Даже носков на ней не было, потому что она пришла сюда в сандалиях на босу ногу. О Томми он узнал, почему они не оделись после полового акта. Солнце приятно согревало их обнаженные тела, а кроме того, Томми рассчитывал, что после короткого сна, после небольшого приятного отдыха, он сможет попробовать проделать все это еще раз. По всей видимости, этим существам совокупление доставляло большое удовольствие. Судя по всему, им нравилось также видеть друг друга обнаженными и прикасаться к ногому телу партнера, хотя в обыденной жизни они неизменно носили одежду. Мозговик подобрал на дороге свое тело и быстрым шагом пошел по направлению к пещере, о которой узнала Томми. Ей суждено было стать для него укрытием, хотя бы ненадолго. Обследуя мысли Томми, он нашел ответ на вопрос, который его чрезвычайно интересовал. Почему Томми и девушка, увидев его на дороге, не остановились, чтобы разглядеть получше? Оказывается, на первый взгляд сверху он чем-то напоминал создание, которое на Земле, теперь он знал, что именно так называется эта планета, зовется черепахой. Да, он был похож на черепаху, примерно 5 дюймов в длину, у которой голова и лапы спрятаны под панцирем. Черепахи очень медленно передвигались и не обладали интеллектом. Они не причиняли беспокойства людям, и те их не трогали. Правда, они, оказывается, были съедобны. Он тут же наткнулся на понятие «черепаховый суп» и ощутил его вкус. Но человек, не занимающийся профессионально отловом черепах, вряд ли захватил бы домой черепаху такого размера и веса. Она весила бы примерно 2 фунта, то есть столько же, сколько и сам мозговик, однако в ней содержалось всего лишь несколько унций съедобного мяса. А этого было явно недостаточно даже для голодного человека, чтобы тратить время и силы на ее разделку и приготовление. Итак, это случайное внешнее сходство спасло его. Да еще поведение полевой мыши, когда он стал ее хозяином. То, что он проделал с полевой мышью, оказалось совершенно правильным, хотя он исходил из ошибочных предположений. Еще одна счастливая случайность. Юноша и девушка не испугались мыши, хотя, впрочем, и не стали сгонять ее с дорожки. Однако после того, как мышка укусила девушку, взявшую ее в руки, а затем напала на юношу, оба заволновались. Они испугались болезни бешенства, чем полевка могла заразить девушку. Страх побудил Томми поторопить Шарлотту в укромное место, где они могли бы проверить серьезность укуса. В противном случае они продолжали бы идти по дорожке не спеша и остановились бы, когда девушка сказала «Смотри-ка, черепашка!». Если бы они взяли черепашку в руки и хорошенько ее рассмотрели, то поняли бы, что перед ними какая-то необычная черепаха. Тут для мозговика могла возникнуть серьезная опасность, потому что влюбленные наверняка заметили бы явное отличие поднятого с дороги создания от любой известной им черепахи. Вместо пластрума или нижней раковины, под щитком перед ними предстал бы сплошной панцирь без отверстий для головы и лап. Вполне могло случиться, что им или еще кому-нибудь могло прийти в голову расщепить или расколоть этот панцирь, чтобы посмотреть, что находится внутри. А это означало бы конец для мозговика. Даже если он имел бы в этот момент хозяина, то все равно неминуемо погиб. Как в хозяине, так и в собственном теле. Его личность, которая осуществляла контроль над носителем разума, не могла существовать самостоятельно. Сейчас он заставил Томми бежать во всю мочь, чтобы успеть сделать это незаметно. Затем, поняв, что такой темп выдержать невозможно, снизил его до обычного бега трусцой. Вход в пещеру был небольшим. Попасть внутрь можно было, лишь встав на четвереньки. Мозговик с удовлетворением отметил, что вход надежно защищен кустами. Внутри царил полумрак, но даже с помощью глаз Томми он мог все рассмотреть. Ему помогли воспоминания, сохранившиеся в мозгу Томми. Перцептивными способностями мозговик обладал лишь тогда, когда находился в своем собственном теле. Заняв чужое тело, он попадал в зависимость от органов чувств хозяина. Пещера оказалась небольшой, примерно 20 футов в глубину, а в самом широком месте имела около 6 футов, причем только в этом месте человек мог встать во весь рост. Именно здесь мозговик приказал Томми зарыть свое тело. Выкопав ямку в 10 дюймов глубиной и наткнувшись на камень, Томми вынул его, затем положил в ямку тело мозговика и, прикрыв панцирь сверху камнем, вновь забросал ямку песком. Затем, перемещаясь на четвереньках задом к выходу, он заровнял собственные следы на песке. Теперь все выглядело гладким и нетронутым. После этого он посадил Томми у входа в пещеру, но так, чтобы кусты закрывали его от посторонних глаз, и стал выжидать. Теперь торопиться было некуда. Он был надежно спрятан и получил возможность спокойно, без спешки, переварить все сведения, что имелись в голове Томми, классифицировать их, чтобы использовать для выработки собственных долгосрочных планов. Нужно было также решить, как поступить с нынешним хозяином. Мозговик уже сообразил, что разум Томми – это не совсем то, что ему нужно. Однако Томми, безусловно, сможет сослужить ему службу. Томми обладал, по всей видимости, не более чем средним IQ. По крайней мере, сам он оценивал себя таким образом. Он мало преуспел в собственном образовании, а его научные знания ограничивались лишь самыми элементарными представлениями. И тем не менее, Томми мог ему пригодиться. Пока. Глава третья. Шарлотта Гарнер проснулась внезапно, как пробуждаются котята, полностью сориентировавшись в обстановке еще до того, как открыла глаза. Ее обнаженное тело дрожало от холода, и, осмотревшись, она сразу поняла, почему было так прохладно. Она заснула в лучах теплого солнца, а теперь лежала в тени. Это означало, что солнце было уже куда ближе к западу, опустившись так, что его не было видно из-за густого кустарника на краю полянки. Изумившись, она глянула на часы и удивилась еще больше. Они проспали целых 3 часа. Даже если они сейчас же, не теряя ни минуты, отправятся домой, то все равно минимум на 30 минут опоздают домой к обеду. Вероятно, их родственники, уж ее, во всяком случае, начали волноваться. Она быстро обернулась, чтобы разбудить Томми. Томми рядом не было. Однако вся его одежда оставалась около того места, где он лежал. Поначалу испугавшись, она тут же сообразила, в чем дело. Должно быть, Томми проснулся за минуту до нее и, не одеваясь, стараясь ее не разбудить, отошел куда-нибудь в сторонку, повинуясь естественной надобности. Не мог же он в самом деле уйти куда-то далеко совсем без одежды. Сейчас он вернется. А поскольку он не взял с собой часы, то, скорее всего, не догадывается, что уже поздно. Но она-то знает. Она поднялась, встряхнула травинки, прилипшие к телу, затем быстро оделась. Трусики, лифчик, юбка и свитер – это было делом 1 минуты. Затем она присела, чтобы застегнуть сандалии на босых ногах, и снова встала. Томми все еще не было. Она пока еще не волновалась, но хотела поторопить его и громко позвала. Никакого ответа. Маловероятно, чтобы он отошел так далеко. Скорее всего, он уже совсем рядом, так что не считает нужным отозваться. Тут она подумала, что и в волосах у нее есть травинки, поэтому подошла к одежде Томми, вынула из нагрудного кармана расческу, прошлась несколько раз по коротким жестким волосам и положила расческу обратно. Томми не появлялся, и она начала волноваться. Ей не приходило в голову, что с ним могло что-то произойти. Она еще раз позвала его, на этот раз громко выкрикнув его имя, и добавила: «Отзовись! Где ты там?» Она внимательно прислушалась, но кроме легкого шелеста листьев, колеблемых прохладным ветерком, ничего не услышала. Может быть, Томми решил ее немножко попугать? Да нет же, на него это нисколько не похоже. Но что же могло случиться? Не мог же он уйти вот так, совершенно голый, если не считать этих ярко-синих носков, которые он так и не снял. Может быть, он упал в обморок или произошел какой-нибудь несчастный случай? Обморок представлялся ей невозможным. Томми был в прекрасной физической форме. Если же с ним произошел несчастный случай, такое, в результате которого он потерял сознание, она не решалась подумать, погиб. Например, вывихнул ногу или даже сломал ее, то он наверняка отозвался бы на ее крик. Да и к тому же она бы проснулась от малейшего шума, у нее был очень чуткий сон. При первом же его крике или стоне она бы проснулась. Не на шутку встревоженная, она обошла вокруг полянки, заглядывая под деревья и в гущу кустов. Подошла совсем близко к дороге, хотя там-то он уж наверняка не мог оказаться по той причине, что был совершенно голым и пошел справить нужду, а никакой иной причины она не могла представить. Время от времени она звала его, теперь уже выкрикивая его имя, что было силы. Она кружила по лесу, пока не обнаружила спустя полчаса, что ушла уже на добрую сотню ярдов от их места. Она тщательнейшим образом обследовала все в радиусе сотни ярдов и была теперь очень сильно напугана. Нет, он не мог уйти так далеко. Тут она поняла, что без помощи ей не обойтись. Она вышла на дорогу и поспешила домой, причем почти все время шла очень быстрым шагом, а иногда и бежала. Шарлотта отдавала себе отчет, что придется рассказать всю правду, что бы там они ни подумали. Все равно придется рассказать, что они с Томми не дождались свадьбы. Теперь этого уже не скроешь, поскольку оставленная Томми одежда является исходной точкой для его поисков. Но все это сейчас не имело значения. Главное было найти Томми. Уставшая, растрепанная и запыхавшаяся, она ввалилась в комнату родителей. Они слушали радио, но отец сразу же повернулся и уставился на нее. «Ну, наконец-то! А я уже начал...» Тут он разглядел ее лицо и сказал: «Что случилось, Шерл?» Она выложила все. Только один раз ее прервал испуганный голос матери. «Ты хочешь сказать, что вы с Томми?» Отец остановил ее. «После об этом. Дай ей рассказать». Внимательно выслушав дочь, Джет Гарнер встал. «Я позвоню Гусу», — сказал он. «Мы отправимся немедленно. Он может захватить с собой Бака». Он набрал номер Гуса Хоффмана, фирма которого находилась поблизости. Гус Хоффман мрачно выслушал его и коротко сказал: «Сейчас буду». Он положил трубку и на мгновение задумался. Затем подошел к ящику с грязным бельем, достал оттуда носок Томми и положил его в карман. Он пригодится для Бака, чтобы тот мог взять след. Разумеется, Бака и без того прекрасно знал запах Томми, но чтобы он понял, что от него требуется, нужно было дать ему что-то из одежды мальчика. Он снял с гвоздя поводок Бака и положил его в другой карман. Бак был всем хорош, он здорово брал след, но имел один недостаток. Идти с ним по следу можно было только держа его на поводке. Иначе он мог убежать так далеко, что не найдешь. Даже держа след, особенно свежий, собака бежит быстрее, чем способен передвигаться человек. Гус взял спички, затем фонарь, проверил его, фонарь был полный, и вышел через черный ход. Бак спал перед будкой, которую соорудил ему Гус. Это был большой, коричневый, с белыми пятнами пес. Не породистый, но прекрасный охотник. Ему было 7 лет, так что лучшие собачьи годы миновали, но Бак был еще хоть куда. «Пошли-ка, Бак», — сказал Хоффман. Пес бежал за ним, пока он обошел дом и пересек поле по направлению к дому Гарнера. Надвигались сумерки. Гуса увидели и вышли ему навстречу все трое. У Джеда Гарнера тоже был фонарь. Кроме того, он захватил дробовик. Обмена приветствиями не было. Хоффман обратился к Шарлотте. «Это та самая тропа, которая идет от дороги к северу сразу после моста?» «Да, мистер Хоффман, но я пойду с вами. Я должна показать вам место, где мы... куда мы пошли. Ну, в общем, где его одежда?» «Ты никуда не пойдешь, Шерл», — твердо произнес ее отец. «Не говоря уж о прочих причинах, ты просто очень устала от того, что бежала эти 3 мили, так что будешь только нас задерживать». «Бак приведет нас к его одежде», — сказал Хоффман. «А потом мы дадим ему покрутиться на том месте, чтобы взять след. Ты сказала, 3 мили? Отсюда до места, где начинается тропа, примерно миля. Значит, еще 2 мили по лесу». Шарлотта кивнула. «Что ж, нужно идти», — сказал Хоффман Гарнеру. «Подожди, Гус, почему бы нам не проехать первую милю на моей машине? Время сбережем». «Ты забываешь про Бака», — возразил Хоффман. «Он не боится ружейных залпов, зато боится автомобилей. Если мы затолкнем его в машину, он все время будет рваться наружу, разнервничается, и тогда от него будет мало проку. Придется идти пешком. Пошли». Двое мужчин вышли на дорогу и двинулись вперед. Фонари были не нужны до того места, когда они войдут в лес. Да к тому же еще и не совсем стемнело. «Зачем ты взял ружье, Джет?» — спросил Хоффман. «Подумываешь о том, чтобы под дулом ружья выбить согласие на свадьбу?» «Нет, черт возьми, просто там, в лесу, Мне с ружьем будет как-то спокойнее. Хотя я и знаю, что там на меня вряд ли кто-то набросится». Он немного помолчал, потом добавил. «Знаешь, я тут подумал, если мы найдем Томми...» «Мы найдем его». «Ну хорошо, после того, как мы найдем его, если с ним все в порядке, то я думаю, что нам не стоит заставлять детей ждать свадьбы еще целых 6 месяцев. Если они уже теперь играют в мужа и жену, то пускай уж, черт побери, делают это на законных основаниях. Да и к тому же, я думаю, ты не очень хочешь, чтобы твой первый внучок появился на свет сразу после свадьбы, а? Я бы этого не очень хотел». «Согласен», – отозвался Хоффман. Некоторое время они шли молча. Впереди показались огни автомобиля. Хоффман быстро обернулся и крепко схватил ошейник Бака, подтянув пса к себе и отойдя к краю дороги. «Обожди», – сказал он Гарнеру. «Не хочу, чтобы он сорвался, а он может». Машина проехала мимо, и они пошли дальше. Когда они достигли тропы, стало совсем темно, если не считать лунного света. Мужчины зажгли свои фонари. Начиная с этого места, их путь пролегал среди деревьев, так что нужно было дополнительное освещение. Они двинулись дальше. Гарнер сказал. «Куда же, черт возьми, Томми мог пойти совсем голым?» «Чего гадать, нужно найти его, вот и все», – проворчал Хоффман. Некоторое время они шли в полном молчании. Наконец Хоффман сказал. «Мы, похоже, уже отошли на милю от дороги. Как думаешь?» «Думаю, да», – согласился Гарнер. «Может быть, даже чуть больше». «Тогда нам лучше пустить Бака. Твоя девочка могла ошибиться в расстоянии, а нам нужно быть внимательнее». Он опустил фонарь, взялся за ошейник Бака, затем поднес к его носу носок Томми. «Ищи его, приятель!» Пес обнюхал тропу и рванулся вперед. За ним поспешил Хоффман с поводком в одной руке и фонарем в другой. Гарнер держался сзади. Бак двигался быстро, но не слишком. Поводок не натягивался, и они вполне могли следовать за псом. Пробежав примерно милю, Шарлотта точно оценила расстояние. Бак сошел с тропы и стал принюхиваться. Хоффман нагнулся, чтобы взглянуть. «Это дохлая полевая мышь. Раздавленная. Давай, Бак, не отвлекайся. Займись делом». Он снова подтолкнул Бака на тропу. Гарнер кивнул. «Шерл говорила мне про нее, пока мы тебя ждали. Ничего существенного, но это значит, что мы где-то рядом с тем местом. Я имею в виду, где они, ну, в общем, заснули». «Что она говорила тебе про полевку?» Гарнер рассказал. Потом добавил. «Забавно, что полевая мышь ведет себя таким образом. А что, если она и правда бешеная? Она не укусила Шерл, то есть не прокусила кожу. Но Томми, он ведь сбрасывал ее с ноги. Что если она цапнула его за палец? Легонько, так что он и не заметил. А вдруг? Черт побери, Джет, ты не хуже меня знаешь про бешенство. Если Томми заразился, то это проявилось бы не сразу, а через несколько дней». Хоффман почесал подбородок. «Но все равно, когда мы найдем Томми, я обязательно проверю его пальцы. Если там будет хоть малейшая царапинка... Мы подберем эту мышку на обратном пути и сдадим на проверку. Вперед, Бак, ищи!» Примерно через 30 шагов Бак свернул с тропы и на этот раз, не принюхиваясь, привел их к месту, где густой кустарник стоял стеной. Хоффман раздвинул кусты и поднял свой фонарь повыше. «Это здесь», — сказал он. «Вот его одежда». Они вышли на полянку и осмотрели ее. «Дьявольщина!» — воскликнул Хоффман. «Я надеялся...» Он не закончил фразу. Все и так было ясно. Он надеялся, что одежды здесь уже не будет. Это означало бы, что Томми вернулся после того, как Шарлотта ушла. Хотя Хоффман не понимал, что в этом случае могло задержать Томми, но, по крайней мере, ситуация не выглядела бы столь опасной. Томми сейчас находился неизвестно где, причем по-прежнему совсем раздетый. Так или иначе... Но теперь Хоффман испугался куда сильнее, чем после рассказа Шарлотты. Одежда Томми выглядела такой осиротевшей. До сих пор все происходящее казалось ему дурным сном. Теперь все это превратилось в кошмар. Бак жадно обнюхивал одежду, затем траву, на которой, видимо, лежал Томми. Покрутившись на одном месте, он неожиданно вновь рванулся к кустам, на этот раз к другой стороне полянки. Хоффман дал ему выскочить, раздвинув кусты, и прошел следом. «Пошли, Джет!» – позвал он. «Похоже, он снова взял след. Может быть, Томми ушел в том направлении». Он дождался, пока Гарнер собрал одежду и присоединился к ним. Затем Хоффман двинулся вперед, влекомый натянувшимся поводком. Бак вернулся назад к тропе, перебежал через нее и бросился дальше, на северо-запад. Бак уверенно рвался вперед. Не только из-за того, что след был свежим, но и из-за того, что человек в одних носках является источником более сильного запаха, чем человек в ботинках. Кроме того, на тропе были запахи и других людей, пусть слабые. Здесь же был только запах Томми. «Легче, парень, легче!» – покрикивал Хоффман, едва поспевая с Гарнером, зарвущимся вперед псом. Глава четвертая. Мозговик отдыхал. Он тщательнейшим образом изучил, усвоил и классифицировал все, что содержал в себе мозг его нынешнего хозяина. Теперь он знал о планете Земля все, что знал о ней Томми. Этого было достаточно для первого самого общего знакомства. Ему были известны приблизительные размеры планеты, разумеется, не в точных цифрах. Он знал, что поверхность Земли в основном покрыта соленой водой, океанами, воды которых омывают 5 больших континентов. Он смутно представлял себе политическую карту мира, его деление на страны, примерное местонахождение и размеры наиболее крупных государств. Полученные им сведения из местной географии были куда обширнее и точнее. Он узнал, что находится в необжитом краю, излюбленном месте охоты, которое, тем не менее, располагается всего в 4 милях к северу от ближайшего городка Бартлесвилля, насчитывающего 2000 жителей. Городок относился к штату Висконсин, являющемуся, в свою очередь, частью государства под названием Соединенные Штаты Америки. В 45 милях на юго-запад находился город покрупнее – Грин-Бэй. Приблизительно в 100 милях южнее Грин-Бэя располагался большой город Милуоки. А в 90 милях к югу от Милуоки находился очень большой город, один из самых крупных в стране – Чикаго. Мозговик мог представить себе эти города, потому что Томми бывал там, правда, не дальше Чикаго. Местность вокруг Бартлесвилля Томми знал прекрасно, и это было очень кстати, так как именно здесь мозговику предстояло действовать первое время. В дополнение к географическим данным он обладал теперь сведениями о местной флоре и фауне. Флора, правда, не особенно его интересовала, а вот фауна... Он мог визуально представить себе всех животных, обитающих здесь, диких и домашних. Более того, теперь он знал их возможности и ограничения. И случись ему вновь воспользоваться услугами животных, он четко себе представлял, кого лучше выбрать в конкретных обстоятельствах. Мозговик окончательно убедился, что человек – единственное разумное создание на Земле, и что земляне располагают хорошо развитой наукой. Научные знания Томми были весьма скромными, близкими к нулю. Он, например, имел самые примитивные представления об электричестве, достаточные лишь для того, чтобы установить электрический звонок. Но, тем не менее, Томми знал о существовании науки, в частности, и это было особенно важно, отрасли науки, именуемой электроникой. Само значение этого слова он плохо представлял себе, но у него дома был радиоприемник. Томми знал, что такое телевидение, знал, в чем состоит назначение радара, хотя и не представлял себе, как он работает. Если здесь имеются такие аппараты, значит, на планете развита электроника. Целью мозговика было завладеть специалистом по электронике, который не только разбирался бы в этой отрасли науки, но и обладал доступом к соответствующим приборам. По всей вероятности, достижение этой цели потребует ряда промежуточных шагов, то есть нескольких временных хозяев. Но он теперь точно знал, что цель достижима. Он добьется своего. Ведь он так хочет вернуться домой. Мозговик прибыл с планеты, расположенной на расстоянии 73 световых лет отсюда, в туманности Андромеды. Тамошнее солнце было слишком слабым, чтобы получить на Земле наименование, хотя оно имело свой номер в земном каталоге звезд. Не по своей воле мозговик был отправлен на Землю. Не в качестве разведчика и не в передовом отряде вторжения. Хотя он мог сыграть и эти роли, если ему суждено было вернуться. А в качестве ссыльного. Он был преступником. Рассказать о его преступлении вряд ли возможно. Потребовалось бы изложить сведения об общественной системе, столь чуждой землянам, что понять ее было бы невозможно. Достаточно повторить, что мозговик был преступником и в настоящее время находился в ссылке. Вовсе не космический корабль доставил мозговика на Землю. Его перенес через пространство своего рода силовой луч. Это определение не точно, но лучшего земной язык предложить не может. Перемещение произошло мгновенно. Секунду назад он находился в излучателе на своей планете, а в следующую секунду лежал возле тропы в лесу севернее Бартлесвилля, не ощутив никакого силового воздействия от чудовищно быстрого и далекого перелета. Планета, служившая местом его ссылки, была выбрана совершенно случайно из миллиардов планет галактики, о существовании которых его сородичи знали, но которых еще ни разу не посещали. Наличие мощного прибора, аналогичного земному телескопу, который многократно усиливал перцептивные способности, позволило обитателям далекой планеты получить нужную информацию об отдаленных небесных телах. Короче говоря, мозговик очутился на Земле и теперь страстно желал вернуться домой. Последнее представлялось возможным по двум причинам. Во-первых, ему исключительно повезло попасть на планету, не только населенную сравнительно разумными существами, но и располагающую научной технологией, пусть даже примитивной. Шансы против такой удачи были не менее чем 100 тысяч к одному. Попав на необитаемую планету, он оказался бы совершенно беспомощным. Очутившись на планете, где имелась неразумная жизнь, как, например, на Земле миллион лет назад, он, в принципе, мог бы создать излучатель, чтобы вернуться домой. Но в этом случае шансы на удачу также были бы весьма малы. Можно себе представить, с какими трудностями столкнулся бы динозавр, даже обладающий мощнейшим интеллектом, если бы от него потребовалось получить в чистом виде германий и изготовить из него транзистор. Во-вторых, если бы мозговику удалось вернуться домой, он был бы прощен и даже удостоен почестей. Ссыльным всегда давался такой шанс, и порой одному из многих сотен улыбалась удача. Вернувшийся из ссылки становился героем, особенно если смог привести с собой сведения о новых потенциальных хозяевах, более удобных, чем привычные. Как раз это теперь мог сделать мозговик. Когда Томми переносил его тело, он заметил у него далеко отставленный большой палец, а это, насколько знал мозговик, было совершенно уникальным явлением в галактике. Такое расположение большого пальца значительно облегчало захватывание и удерживание предметов. А вдруг ему удастся изготовить настолько мощный излучатель, что он возьмет с собой представителя человеческой расы? В таком случае он сэкономит своей планете целую поисковую экспедицию. Они смогут сразу же приступить к полномасштабной операции по вывозу новых высококачественных рабов. Все это в его силах, если он будет действовать методично, не торопясь и не совершая ошибок. Мозговик догадывался, что уже допустил оплошность. Он снизил полезность нового хозяина, вынудив его действовать вопреки нормам человеческого поведения, а стало быть, сделал его объектом нежелательного внимания. После нынешнего дня Томми Хоффман наверняка станет вызывать у окружающих любопытство и подозрение, что, безусловно, ограничит возможности его использования в качестве хозяина. Люди станут следить за ним, ожидая, что еще он может выкинуть. Мозговику нужно было поступить иначе, о чем он, разумеется, догадался бы, если бы потратил хоть несколько минут на изучение мыслей Томми. Следовало приказать Томми временно перенести тело мозговика на несколько футов от дороги в высокую траву, а затем вернуться, лечь рядом со спящей девушкой и самому притвориться спящим. В таком случае мозговик смог бы побольше узнать о Томми и девушке, о человеческих поступках и эмоциях, так, чтобы после пробуждения девушки у нее не возникло никаких подозрений по поводу Томми. Возможно, они смогли бы даже еще раз заняться любовью. Мозговику, разумеется, акт не доставил бы никакого удовольствия, находясь в хозяине, он не испытывал ни боли, ни наслаждения. Нет, он совершил бы с девушкой половой акт просто потому, что для Томми это было совершенно естественным поступком в данной ситуации. После совокупления они бы оделись и вернулись домой. Попав в хозяина, мозговик сохранял над ним контроль при сколь угодно далеких перемещениях. А утром Томми мог вновь прийти сюда, на этот раз в одиночестве, и перепрятать тело мозговика в пещеру. Да, именно так и следовало поступить. Но теперь было слишком поздно. Придется действовать согласно иному плану. На это его натолкнуло понятие «потеря памяти», которую он обнаружил среди мыслей и знаний Томми. Томми может оставаться здесь, сторожа пещеру всю ночь. Рано утром он вернется туда, где оставил свои вещи, и, одевшись, девушка наверняка уйдет с того места, когда сильно забеспокоится, но одежду, разумеется, оставит. Пойдет домой. Его объяснения будут простыми. Они с девушкой устали и прилегли отдохнуть. Он заснул, а на рассвете проснулся совершенно в другом месте, в миле от места их отдыха, причем совершенно не помнит, каким образом там очутился. Он никогда не ходил во сне, во всяком случае на такие расстояния. Так что наверняка была причина, по которой он отправился туда. Но что это за причина? Он не имеет ни малейшего понятия. По всей видимости, с ним приключилась потеря памяти. После этого его наверняка отведут к доктору. Но после 2-3 визитов станет ясно, что никакого объяснения случившемуся нет. С этого момента Томми, по крайней мере в присутствии других людей, будет вести себя совершенно нормально. До тех пор, пока не исчерпает своих возможностей в качестве хозяина. А тогда он либо убьет себя, либо станет жертвой несчастного случая. Помимо простоты и правдоподобности, история Томми будет иметь и еще одно преимущество. Она не будет противоречить рассказу девушки, что бы та ни рассказала. По всей видимости, она настолько испугалась, что расскажет родителям всю правду, что они с Томми спали обнаженными и что он ушел без одежды. Впрочем, не исключено, что она избежит упоминания этой детали. Если он при первом рассказе не будет упоминать об одежде, то их истории совпадут. Если же выяснится, что она во всем призналась, тогда и он скажет, что заснул обнаженным и в таком виде проснулся утром. Все поймут, почему он сразу не открыл данное обстоятельство, и никто его за это не осудит. Внезапно все эти размышления были прерваны. При помощи глаз Томми мозговик увидел сквозь кусты, окружавшие вход в пещеру, два пляшущих огонька, которые приближались к нему. При помощи ушей Томми он услышал взволнованный лай охотничьего пса, шедшего по следу, и узнал голос Бака, собаки, принадлежавшей отцу Томми. Мозговик сразу же понял, что произошло. Отец Томми, видимо, забеспокоился куда сильнее, чем можно было предположить. Значит, Шарлотта сказала правду, то, что Томми ушел голым, оказалось слишком загадочным и пугающим. Мозговик думал, что Томми начнут искать завтра утром, а не сегодня, после наступления темноты. Разумеется, он не в состоянии был предположить, что для поисков используют Бака. Однако факт оставался фактом. Они приближались. Двое мужчин и собака. Одним из мужчин был, разумеется, отец Томми, вторым, по всей вероятности, отец Шарлотты. И собака вела их прямо к пещере. Он должен увести их отсюда любой ценой, даже если для этого придется пожертвовать нынешним хозяином. Главное – отвлечь их внимание от пещеры. Они были уже меньше, чем в сотне ярдов, и собака вела их прямо на него. Мозговик в теле Томми подпрыгнул и, обежав кусты, ринулся к приближавшимся огонькам фонарей. Он бежал до тех пор, пока не оказался в круге света. Тут он остановился. Бак радостно залаял и, натянув поводок, стал рваться к нему. Гус Хохман крикнул. «Томми, что за черт?» Они находились слишком близко от пещеры. Он развернулся и снова побежал, на этот раз удаляясь от пещеры по диагонали. Сзади он слышал шум погони и их крики. «Томми! Томми, остановись!» Он слышал, как Гарнер предложил. «Отпусти поводок! Бак его мигом догонит!» Отец Томми ответил. «Ну да, и он побежит вместе с ним. Мы тогда обоих потеряем из виду!» Бежать прямо было невозможно. Приходилось держаться открытых участков, освещенных луной. Время от времени преследователям удавалось срезать углы и пробегать темные пространства, поскольку фонари помогали им ориентироваться. Но все-таки он бежал быстрее и скоро оторвался от них. Наконец он исчез из поля их зрения и понял, что теперь им необходимо дать Баку найти след. Это их еще больше задержит. Он смог чуть-чуть перевести дух, а когда побежал снова, это был уже не спринтерский рывок, а бег трусцой. Он знал, куда направляется, и бежал по дуге, возвращаясь к своей исходной точке. Оттуда было совсем близко до места, где мозговик зафиксировал предмет материальной культуры. Теперь он знал, что это складной нож, прежде чем по тропе прошли двое человеческих существ. Там была густая трава и тень. Зрение Томми ничем не могло помочь, и пришлось использовать для поисков его руки. Движения оказались очень неловкими, но мозговик знал, где лежит нож, и вскоре нашел его. Он сломал ноготь большого пальца, пытаясь открыть ржавое лезвие, но в конце концов это удалось сделать. Без колебаний Томми полоснул лезвием по запястью с внутренней стороны, затем переложил нож в другую руку и полоснул по другому запястью. Обе раны оказались очень глубокими, проникавшими почти до костей, и из обеих сильно хлынула кровь. Томми не лег на траву, но буквально через минуту большая потеря крови лишила его сознания, и он тяжело рухнул на землю. Когда двое мужчин с собакой обнаружили его, он был мертв. Мыслящая часть мозговика в то же мгновение благополучно вернулась в собственное тело, надежно укрытое в пещере под 10-дюймовым слоем песка. Глава 5. Это была плохая ночь для Гуса Хоффмана. Он оставался у тела, когда Джет Гарнер отправился за помощью. Гус надел на Томми вещи, которые принес Гарнер. Дело не в том, что он намеревался лгать шерифу относительно того, в каком виде они нашли Томми, просто он считал непристойным оставлять тело юноши обнаженным. Гарнер сразу отправился домой. Выйдя на дорогу, он миновал три соседние фермы, торопясь известить своих о случившемся. Джет хотел, чтобы Шарлотта первой узнала о трагедии, но не по телефону. Девушка приняла известие спокойнее, чем он ожидал, видимо, из-за того, что была готова к чему-то подобному. С того момента, как она пошла домой, не дождавшись Томми, она поняла, что никогда больше его не увидит. Затем Гарнер позвонил шерифу Уилкокс, что в 20 милях от Бартлесвилля. Шериф прибыл вместе с машиной скорой помощи, чтобы забрать тело в город, а для ускорения формальности захватил с собой коронера. Гарнер проводил прибывших до места, и четверо мужчин на носилках вынесли Томми из леса. Бак оставался с ними до тех пор, пока не взревел двигатель машины скорой помощи, а после этого понесся через поля к дому. В морге Бартлесвилля коронер осмотрел тело, пока шериф опрашивал Хоффмана и Гарнера. Затем коронер присоединился к ним, чтобы сообщить, что не может быть никаких сомнений относительно причины смерти, потери крови от рассеченных вен на запястьях, и что кроме этих ран на теле нет никаких отметин, за исключением мелких царапин на ногах и ступнях. Коронер выразил готовность провести вскрытие, если шериф будет на нем настаивать, но заметил, что вскрытие, по его убеждению, не добавит ничего нового. Шериф согласился с его доводами, но сказал, что так или иначе придется провести дознание. Нет сомнений, что вердиктом будет самоубийство на почве помешательства, но он надеется на раскрытие загадочной причины внезапного и чудовищного психического расстройства доселе совершенно здорового юноши. Загадочным казался и выбор орудия самоубийства. Ржавый складной нож со сломанным лезвием. Хоффман твердо заявил, что такого ножа у Томми никогда не было. Кроме того, и Хоффман, и Гарнер утверждали, что когда увидели бежавшего впереди Томми, руки его были пусты. Стало быть, он подобрал нож там же, где и воспользовался им, хотя оставалось неясным, откуда он мог про него знать или как смог найти его в кромешной тьме. «Ладно», — подвел итоги шериф. «Мы проведем дознание завтра, в 2 часа пополудни. Всех устроит». Хоффман и Гарнер молча кивнули, а коронер спросил. «К чему такая спешка, Хэнк?» Да я тут подумал, может, после дознания отпадет необходимость во вскрытии. А если вскрытие все-таки понадобится, то чем быстрее мы закончим, тем лучше. Мы проведем дознание прямо здесь, в морге. Нет нужды ехать в Уилкокс. А ты, Гус, сразу после процедуры сможешь заняться похоронами. Кстати, кто был врачом Томми? Доктор Грюн? Да, ответил Хоффман. Впрочем, Томми редко его видел. Он ведь был крепким парнем. Все равно нам надо выслушать показания доктора. И еще, может быть, кого-нибудь из учителей Томми. Но сперва мне нужно переговорить с ними по телефону, чтобы узнать, не заметили ли они чего-нибудь необычного в последнее время. Если ничего особенного не было, нет смысла их приглашать сюда. Он повернулся к Гарнеру. «Послушай, Джет, ну, в общем, Шарлотте тоже придется дать показания. Я не буду на нее давить, но ей нужно подтвердить, что Томми был голым, когда ушел. Нужно объяснить, что он был не в себе, когда уходил. Не то, что он, например, сильно взъелся на нее за что-то, а потом уже повредился рассудком. Но я тебе обещаю, я всех выведу из зала, когда девочка будет давать показания. Конечно, если ты захочешь. Ну как?» Гарнер почесал в затылке и задумался. Потом сказал: «Нет, шериф, я уверен, что она согласится дать показания в присутствии зрителей. Этой истории, черт бы ее побрал, все равно не избежать огласки, так что нам же хуже, если мы будем ее стыдиться. В том, что они сделали, нет ничего плохого. Они любили друг друга и были обручены. Ну, просто слегка забежали вперед. Не рассказывайте моей жене, что я признался, но ведь у нас с ней было то же самое. Как же мы можем осуждать Шарлотту? Если соседи от нее отвернутся, пусть идут к дьяволу. Я продам ферму и уеду отсюда. Мне уж и так давно хотелось перебраться в Калифорнию». На то мы порешили. Гус Хоффман к часу ночи вернулся в свой опустевший дом. Он думал, что не сможет заснуть, пока не вспомнил про пинту виски, хранившуюся в шкафу в медицинских целях. Он достал спиртное и стакан. Гус пил мало, рюмочку-другую по большим праздникам, так что этого количества виски ему хватило бы на целый год. Сегодня, однако, ему необходимо было забыться. Худшая ночь в его жизни, даже хуже той, когда умерла его жена. Во-первых, смерть жены была неизбежной, он знал, что та умирает, и был готов к этому. А во-вторых, тогда он знал, что у него остается Томми, которому было всего 3 года. Гус нанял женщину присматривать за мальчиком днем, пока он работал в поле, и так воспитывал Томми вплоть до школьного возраста. Теперь он остался один, навсегда один. Он знал, что больше никогда не женится. Не потому, что был стар, ему не исполнилось еще и 50, а потому, что со дня смерти жены ему ни разу еще не пришла в голову мысль найти другую женщину. Со смертью жены в нем будто что-то умерло. Мужчины такого рода могут захотеть женщину, как правило, абстрактную, но становятся холодными, когда сталкиваются с женщиной во плоти. Гус Хоффман не мог даже захотеть женщину. Он не мог себе представить совместное проживание с женщиной и без всякого секса. Он не хотел, чтобы у него в доме находилась женщина, в каком бы то ни было качестве. Другое дело, если бы с ними жила Шарлотта, как жена Томми. К этому он был готов. Все его надежды были связаны с Томми. Гус никогда не афишировал своих чувств и не давал понять Томми, насколько для него важно, чтобы он после женитьбы остался на ферме отца. Он страстно мечтал о внуках, а теперь у него их не будет. Он последний из рода, тупиковая ветвь. Разве что после 3-й порции виски в его голове неожиданно появилась надежда. Разве что Томми и Шарлотта успели зачать внука. А что, Шарлотта ведь вполне может быть беременной. Даже не знать об этом. Неужели Томми, упаси бог, старался предотвратить такую возможность. Гус тут же захотел все выяснить. Он встал из-за стола и направился к телефону. Потом остановился и вновь сел на место, сообразив, что нельзя звонить Гарнерам посреди ночи, чтобы спросить об этом. Их вообще нельзя об этом спрашивать. Остается ждать и надеяться. Надежда поможет ему преодолеть тоску и одиночество. Он может строить планы. Если Гарнер узнает, что Шарлотта беременна, то наверняка продаст ферму и уедет отсюда. Он сам сказал, что поступит так, если к Шарлотте будут плохо относиться соседи. А ведь ей простят добрачную связь, но не простят незаконнорожденного ребенка. Ну что ж, если такое случится, то он, Гус Хоффман, тоже все продаст и уедет за ними куда угодно. Хоть в Калифорнию, хоть к черту в пекло. А может быть, ему даже удастся уговорить Гарнера купить ферму вместе, чтобы он жил с ними. Он готов жить рядом, в сарае, если они не захотят видеть его под своей крышей, и помогать растить внука. Или внучку. Теперь он был согласен и на девочку. Если Джет откажется покупать ферму на паях, то он может приобрести свою и поселиться где-нибудь по соседству. Лучше всего совсем рядом, даже если за это придется сильно переплатить. Денег у него, слава богу, хватит. У него есть 12 тысяч долларов в банке, не считая того, что он может выручить за эту ферму. А ему делали весьма выгодное предложение. Гус допил виски и тут понял, что пьян чуть ли не впервые в жизни. Во всяком случае, впервые с тех пор, как ему минуло 20. Поднявшись, он обнаружил, что не в силах стоять на ногах и вынужден хвататься за стены и окружающие предметы. Он не стал подниматься наверх, в спальню, а добравшись до дивана в гостиной, снял ботинки и рухнул в беспамятстве. Проснувшись на рассвете, он выпил кофе и заставил себя поесть. Подоив коров и выставив фляги с молоком, чтобы их смог забрать человек, объезжавший фермы, а также выполнив все работы, не терпящие отлагательства, он обнаружил, что еще довольно рано. Хотя у него была работа, как всегда бывало здесь, но все оставшиеся дела могли подождать до второй половины дня, когда завершится дознание. Кроме того, у него возникла одна идея, которую он намеревался реализовать немедленно. Убедившись, что носок Томми и поводок Бака все еще у него в карманах, он кликнул Бака и направился вместе с ним через поле к ферме Джеда Гарнера. Гарнер рыхлил землю в саду позади своего дома. Увидев Хоффмана, он остановился и стал поджидать его, опершись на мотыгу. «Привет», — сказал Хоффман. «Как Шарлотта?» «Еще спит. Вчера она долго не могла заснуть. В чем дело, Гус?» «Да вот, зашел сказать тебе, куда направляюсь. Хочу сходить еще разок на то место, где мы были вчера». «Зачем?» «Хочу еще разок все осмотреть при свете. То место, где была одежда Томми, и то, где мы нашли его самого. Мы могли вчера что-нибудь упустить. Было темно. Не знаю, что я надеюсь там увидеть, но, может, найду что-то важное. Хочу выяснить это до сегодняшнего дознания». «В этом есть смысл», — произнес Гарнер. «Для этого я и взял с собой Бака. Схожу туда, где мы первый раз увидели Томми. Ну, помнишь, когда он бежал прямо на нас? Хочу, чтобы Бак привел меня к тому месту, откуда прибежал Томми. Даже не знаю, что там можно найти, но просто хочу посмотреть». «Я пойду с тобой», — решительно заявил Гарнер. «Что-то мне сегодня не до работы. Думаю, что тебе тоже. Погоди, я предупрежу Мо». Гус Хоффман подождал его, и двое мужчин двинулись в путь. Мозговик был не то что встревожен. Скорее, он был зол на самого себя из-за того, что поддался панике и уничтожил своего первого и пока что единственного разумного хозяина. Более спокойное обдумывание случившегося привело его к выводу, что этого вполне можно было избежать. Разумеется, ему необходимо было увести их подальше от пещеры, но вовсе не обязательно было заставлять хозяина покончить с собой. Отведя их на безопасное расстояние, он вполне мог лечь на землю и притвориться спящим или лишившимся чувств. Когда они разбудили бы его, он мог изобразить удивление от того, что очутился здесь голым, и сказать, что ничего не помнит с того момента, как заснул рядом с девушкой в их укромном месте. Разумеется, в этом случае трудно было объяснить происшедшее потерей памяти, как он планировал раньше, после того, как он убегал от своего отца. Но вполне можно было свалить все на временное помешательство. Вряд ли они стали бы помещать его в психиатрическую лечебницу, а именно эта перспектива побудила его расправиться с Томми. Запертый в больнице, он полностью терял для мозговика свою полезность в качестве хозяина. Он смог выяснить, покопавшись в голове Томми, что в психиатрических больницах особенно тщательно следят за тем, чтобы пациенты не могли покончить с собой. Это, безусловно, заперло бы его в мозгу Томми на длительное время. А в случае неудавшейся попытки самоубийства режим мог ужесточиться и сделать освобождение мозговика практически невозможным. Однако теперь мозговик понял, что те двое вряд ли стали бы помещать Томми в больницу после одного лишь эпизода временного помешательства. Наверное, за ним бы приглядывали, но не слишком долго, коль скоро его поведение вновь стало бы полностью нормальным. Разумеется, его показали бы доктору, а тот, по всей вероятности, порекомендовал бы обратиться к специалисту. Однако, как выяснил мозговик, ни в Бартлесвилле, ни в Уилкоксе психиатров не было, так что консультация специалиста потребовала бы поездки в Грин-Бэй, а то и в Милуоки. В каждом из этих городов наверняка есть большая библиотека, представляющая для него несомненный интерес, и если использовать эту возможность, он мог бы получить массу необходимой информации. Да, как сказал бы Томми, он явно свалял дурака. Однако не следовало слишком уж винить себя. Невозможно сразу понять абсолютно чуждый мир, абсолютно чуждую культуру. Особенно если учесть, что для знакомства с этим миром ему пришлось использовать не слишком умного, не слишком образованного парня, мало чем интересовавшегося, кроме своей фермы. Да, Томми мог стать идеальным фермером. Основным недостатком нынешнего вполне безопасного положения мозговика была практически полная невозможность заполучить себе еще одного хозяина человека. В этих местах, правда, бывали охотники, но вероятность того, что кто-нибудь из них уснет поблизости, в радиусе 40 ярдов от него, была чрезвычайно мала. Чтобы обрести еще одного разумного хозяина, нужно было сначала внедриться в мозг животного, которое перенесет его поближе к людям. Тут был определенный риск, особенно в процессе транспортировки. Но риск в его положении был неизбежен. Хотя мозговик пока еще не сталкивался здесь с крупными животными, но о Томми он знал, что животные в этом месте появляются часто. Скажем, олень легко мог бы перенести его в зубах. То же самое мог сделать медведь. Можно было переместиться и по воздуху. Ястреб способен переносить в когтях мелких зверьков и цыплят, почему бы ему не перенести и тело мозговика? Наверняка ему подошла бы и сова. Томми знал, что совы порой бросаются сверху на мышей и улетают, держа их в когтях. Однако он не знал, какая тяжесть была для совы предельной. Мозговик все больше склонялся к тому, чтобы выбрать птицу. Медведь или олень – вряд ли смогут преодолеть высокое заграждение. Да к тому же их наверняка почуют собаки на фермах и своим лаем могут разбудить всех в округе. Однако собака не заметит ястреба, который, покружив над фермой посреди ночи, опустит мозговика на крышу. Затем, как только ястреб улетит и убьет себя или даст себя убить, мозговик сможет среди спящих в доме людей выбрать себе хозяина по вкусу. Первым делом новый хозяин должен будет снять тело мозговика с крыши и спрятать в надежное место. Торопиться не нужно. На этот раз он обдумает все детали и избежит ошибок. Тем более, что пока поблизости не было ни ястреба, ни совы, ни оленя, ни медведя. Только мышь-полевка, кролики и другие маленькие зверьки изредка пробегали мимо входа в пещеру. Он старательно изучил каждое животное. Никогда не угадаешь, в какой ситуации придется оказаться. Порой маленькое животное предпочтительнее крупного, например, если нужно сделать подкоп под стеной. Изучив животное изнутри и снаружи, причем самостоятельно, а не только при помощи сведений, полученных от предыдущего хозяина, он получал возможность приобретать хозяина и спящих особей этого вида в радиусе 10 миль. Скажем, если он изучил таким образом кролика, то ему достаточно было сосредоточиться на понятии «кролик», и тогда в его распоряжении оказывался любой кролик, спящий в пределах 10-мильной зоны вокруг него. А если таких было несколько, хозяином становился ближайший. Если хоть один раз в пределах его перцептивной зоны пролетит ястреб с любой скоростью, он сможет получить в хозяева ястреба всякий раз, когда эти птицы спят. Рано или поздно сова, олень, медведь тоже окажутся в его зоне. Таким образом, мозговик расширит выбор потенциальных хозяев животных. О, если бы точно так же можно было поступить и с разумными существами, в данном случае с людьми. Тогда у него вообще не было бы проблем. Однако разумные существа сопротивлялись вселению мозговика, и оно всегда сопровождалось борьбой, хотя и продолжавшейся лишь несколько секунд. Чтобы победить, мозговик был вынужден концентрировать всю свою энергию, а потенциальный хозяин при этом непременно должен был находиться в зоне его непосредственного влияния. И, разумеется, спящим. Эти законы действовали почти на всех планетах, обследованных его сородичами. Бывали, правда, исключения, и сегодня ночью мозговику предстояло убедиться, не принадлежит ли Земля к их числу. Свои эксперименты мозговик начал с мыши полевки, очень похожей на ту, которая была его первым хозяином. К вящему неудовольствию и раздражению мозговика пришлось потратить почти целый час, чтобы убить мышку и вернуться в свое тело. Сначала он пытался разбить ей голову, с разбега ударившись о дерево или камень. Но мизерная масса и малая инерция делали даже удар о камень таким слабым, что он лишь слегка оглушал. Далее он выяснил, что мышь не в состоянии вскарабкаться на дерево так высоко, чтобы при падении разбиться насмерть. Он заставлял мышь выбегать на ярко освещенное луной пространство и до изнеможения кружиться там, привлекая внимание совы или еще какого-нибудь ночного пернатого хищника. Но таковых не оказалось. Наконец он догадался проделать то, что нужно было сделать с самого начала. Проверил мысли и воспоминания зверька. Из них он узнал о находившемся рядом в водоеме. Полевка немедленно бросилась к воде и тут же утопилась. Вернувшись в свое собственное тело, он приступил ко второму эксперименту. Он знал, что наверняка в радиусе нескольких миль есть спящие люди. Скажем, в 10 милях к югу находился Бартлесвиль, где в данную минуту спали сотни людей. Используя Томми в качестве прототипа, мозговик сконцентрировался на понятии «человек», пытаясь представить любого спящего человека. Никакого результата. Следующий опыт также не принес результата. Мозговик знал, что в некоторых разумных он может переместиться и невзирая на большое расстояние. Для этого было необходимо сконцентрироваться на конкретном индивиде, которого он знает и помнит. Поскольку перед вселением в Томми он хорошо изучил изнутри и снаружи его девушку, Шарлотту, мозговик попытался теперь вселиться в нее. Никакого эффекта. Мозговик не мог знать, что Шарлотта не спала в эту минуту. Она легла в постель, но не могла заснуть и безутешно плакала в подушку. Однако дело было не в этом. Даже если бы Шарлотта спала, попытка вселения была обречена на неудачу. В этом отношении человечество не являлось исключением. После этой неудачи мозговик отдыхал. Не спал, ибо обитателям его планеты не нужен был сон. Просто он на время отложил размышления и составление планов. Так или иначе, он вынужден был ждать появления более полезных потенциальных хозяев, чем мыши и кролики. Ничего более крупного пока что не попадалось. И вдруг он ощутил вибрацию. К нему приближалось нечто крупное. Нет, их было двое, решил он. Даже трое. Двое двуногих и одно четвероногое гораздо больше кролика. Мозговик сосредоточился и через минуту ощутил, что они уже в пределах его зоны. Это была та же самая троица, что и вчера. Отец Томми, отец Шарлотты и пес Бак, натянувший поводок и рвущийся прямо к пещере. Они явно нашли след Томми и искали то самое место, где он находился, прежде чем выбежал им навстречу. Но зачем? Он рассматривал возможность подобного развития событий, но отмел ее, так как не видел причин, по которым они могли бы интересоваться этим местом, раз Томми уже мертв. После Томми у него не было хозяина или даже потенциального хозяина, который мог бы защитить или переместить его. Никого крупнее кролика. Внезапно ему пришла мысль о кролике. Если какой-нибудь спал поблизости, то он мог заставить его пробежать перед собакой, отвлекая ее от пещеры. Впрочем, это тоже было бесполезно. Собака на поводке, и люди не дали бы ей отвлечься. Мозговик оказался совершенно беспомощным. Если они его обнаружат, он ничего не сможет сделать. Абсолютно ничего. Однако он не стал впадать в панику, с какой, собственно, стати им его искать. Им вовсе незачем копаться в песке. Они обнаружат пещеру, войдут в нее, будут недоумевать, почему Томми пришел сюда, а потом уйдут. Он был уверен, что копать песок они не станут. Бак повел их вокруг кустов ко входу в пещеру. Здесь он остановился, понюхал землю в том месте, где Томми становился на четвереньки, а затем уверенно вошел в пещеру. Хоффман потянул его назад. «Проклятье!» — сказал Гарнер. «Пещера, вот куда он пришел! Надо было захватить пару ружей, да и фонари тоже. Судя по размеру, эту пещеру мог облюбовать для себя медведь». Хоффман возразил. «Если Томми прошлой ночью был здесь, то медведя там точно не было. Медведь скорее проведет в пещере ночь, чем день». Мозговик понимал их разговор, потому что теперь уже знал язык, на котором они изъяснялись. Прежде, когда у него не было хозяина человека, их слова показались бы ему совершенно бессмысленными колебаниями воздуха, подобно звукам, которые издавали Томми и Шарлотта, когда он впервые увидел их идущими по тропе. «Так или иначе, я все равно намерен туда залезть», — сказал Хоффман. «Погоди, Гус, я с тобой. Но надо быть осторожнее. Отцепи поводок от ошейника и пусти вперед Бака. Если там есть опасность, он куда быстрее сможет выбраться оттуда, чем любой из нас. Ему привычнее передвигаться на четвереньках, чем нам с тобой». «Пожалуй, ты прав». Хоффман отстегнул поводок, и Бак нырнул в пещеру. Дойдя до ее центра, где и заканчивался след Томми, он лег. Мужчины прислушались. «Похоже, что все в порядке», — сказал Хоффман. «Если бы кто-нибудь на него напал, то он бы взвыл. А он не издал ни звука. Я полезу туда». Он влез внутрь на четвереньках. Гарнер последовал за ним. Добравшись до центра пещеры, где можно было встать во весь рост, они поднялись на ноги. Было темно, но кое-что все-таки различимо. «Ну, конечно, это здесь», — сказал Гарнер. «Наверное, он был именно в этом месте, раз Бак тут улегся. Ничего нет. Прохладно и тихо. Давай немного отдохнем здесь, а потом пойдем обратно». Они присели на песок. Мозговик изучал собаку. Такой возможности у него до сих пор не было, тем более что собака была наиболее крупным потенциальным хозяином из животных, встреченных им. Стало быть, Бак может стать его хозяином, если возникнет необходимость. Или другая собака, которая окажется спящей поблизости. Бак, утомленный пробежкой, заснул. Мозговик раздумывал, выжидая. Вселившись в Бака, он вынужден будет обходиться органами чувств пса. «Я все пытаюсь понять, почему он сюда пришел», — сказал Хоффман. «Кто же это поймет, Гус? Он был не в своем уме, вот и все. Наверное, нашел эту пещеру еще мальчишкой, а теперь вспомнил про нее и пришел. Может, спрятаться от чего-нибудь? Никогда ты не поймешь, что думает человек, когда у него мозги не в порядке. Может быть, он и в самом деле хотел спрятаться. А что, если он пришел сюда не прятаться, а прятать что-нибудь? Или выкопать то, что зарыл раньше? Здесь такой мягкий песок, что его руками можно рыть. Что он мог здесь прятать или выкапывать? Не знаю. Но если мы здесь что-нибудь найдем... В данном случае борьба оказалась чуть более заметной, чем в случае с полевой мышью. Но так или иначе, мозговик почти мгновенно вселился в Бака. Бак поднял голову. Мозговик лихорадочно обдумывал ситуацию. По всей видимости, он не сможет убить обоих, но может наброситься на них и покусать, прежде чем они усмирят или прикончат его. Это, разумеется, отвлечет их от раскопок, по крайней мере, сейчас. Им придется возвратиться в город и показаться врачу. Если не из-за самих укусов, то хотя бы из боязни бешенства. Гарнер возразил. «Не сейчас, Гус. Видишь ли, хоть я и уверен, что мы тут ни черта не найдем, однако готов поработать вместе с тобой, только завтра. Здесь слишком темно, и без фонарей мы ничего не сделаем. Кроме того, лучше бы иметь лопаты и грабли. У нас теперь слишком мало времени. Надо заскочить домой, перекусить, переодеться и идти на дознание». «Пожалуй, ты прав», — согласился Гус. «Сейчас нам действительно пора идти. Но, по крайней мере, мы узнали одну вещь, которую можем сообщить на дознании. Мы знаем, куда ушел Томми и где оставался, пока не увидел свет наших фонарей». Бак вновь опустил голову. Когда мужчины выбрались из пещеры, он последовал за ними, держась рядом с Хоффманом, совсем как настоящий Бак. Пробежав возле них пару миль, он вдруг резко повернул на восток и понесся вдоль дороги в направлении, противоположном тому, куда следовали двое мужчин. Бак не сразу рванул через лес к пещере, он не хотел вызвать у них подозрений. Хоффман кричал, призывая его, но пес не обращал внимания на крики хозяина. Повернув за угол и скрывшись из их поля зрения, он резко изменил направление и углубился в лес. Мозговику не требовались органы чувств Бака, чтобы в считанные минуты домчаться до пещеры. Вбежав внутрь, Бак вырыл ямку в песке, извлек оттуда зубами панцирь мозговика, затем вынес его из пещеры и аккуратно опустил на землю. После этого он вернулся внутрь, засыпал вырытую ямку и стал кататься по песку, чтобы ликвидировать всякие следы раскопок. Выбежав наружу, Бак снова схватил зубами тело мозговика. Оно было не тяжелее куропатки, и пес держал его в пасти так же нежно, как раненую птицу. Бак побежал в лес и начал искать совершенно уединенное, нетронутое место. В густой высокой траве, прикрытой со всех сторон кустами, он нашел ствол дерева с большим дуплом. На время это могло послужить укрытием. Наклонив голову, он опустил мозговика в дупло и подтолкнул лапой, чтобы того совсем не было видно. Затем Бак побежал дальше. Чтобы любопытная собака, почуяв его след, пробежала мимо ствола, прикрытого травой и кустами. Через несколько сотен ярдов пес остановился и сел, а мозговик принялся размышлять. Итак, ему удалось ликвидировать опасность. Если мужчины все-таки вернутся и начнут искать, то теперь уж наверняка ничего не найдут. Есть ли, однако, смысл использовать Бака в качестве хозяина? Он тщательно обдумал этот вопрос и ответил на него отрицательно. Бак выполнил свою задачу. Если мозговик останется в Баке, то вынужден будет ограничиться сенсорными возможностями пса, что не позволит ему изучать других потенциальных хозяев и опробовать их. А между тем, мозговику хотелось по своему желанию вселяться в ястреба, сову, оленя и других животных. Пес в качестве хозяина не давал ему обучаться, тормозил реализацию его планов. Бак неторопливо бежал по направлению к дороге. У края дороги он подождал приближавшийся автомобиль. В последнюю секунду, когда водителю не хватило бы времени даже прикоснуться к тормозам, пес бросился вперед прямо под колеса. Вернувшись в собственное тело примерно через минуту Именно столько времени прожил раздавленный колесами бак. Мозговик обдумал собственные действия в сложившейся ситуации и пришел к выводу, что на этот раз ему удалось избежать ошибок. Так оно и было. За одним единственным исключением. Напрасно он не подождал следующую машину. Дело в том, что за рулем автомобиля, сбившего бака, сидел Ральф С. Стаунтон, профессор физики из Массачусетского технологического института. Внешность доктора Стаунтона была ничем не примечательна. Он был маленького роста, примерно 158 сантиметров, и весил не больше 50 килограммов. Лет ему тоже было около 50. Коротко остриженные волосы начали сидеть, но выносливое крепкое тело и живой ум делали его моложе. И прежде всего, молодым его делали глаза. Когда что-то вызывало в нем сильное любопытство, глаза не просто начинали блестеть, они сверкали, как алмазы. Сейчас, на отдыхе, он был одет свободно и даже несколько небрежно. Стаунтон уже пару дней не брился, и трудно было поверить, что перед вами один из умнейших людей страны. Глава 6. Бормоча проклятия, Стаунтон резко ударил по тормозам. Его вины в случившемся не было, избежать столкновения с собакой было невозможно. И все равно происшествие крайне огорчило его. Что случилось с собакой? Она слепая, бешеная. Она совершенно неожиданно выскочила из кустов. Даже если она не смотрела на дорогу, то все равно не могла не услышать шум мотора, единственный звук в тиши сельской местности. Этот громоздкий фургон, старый и дребезжащий, он приобрел в Гринбес 2 недели тому назад, после того, как прилетел в здешние края. Фургон обошелся так дешево, что даже если он в конце отпуска продаст его просто как лом, все равно это окажется дешевле, чем 6-недельный прокат автомобиля. Он выключил зажигание, вылез из машины и пошел назад, надеясь, что собака уже мертва. Вряд ли она могла выжить после того, как по ней проехали оба левых колеса, передние и задние. Так или иначе, ей суждено было умереть, поэтому профессору не хотелось стать свидетелем мучений несчастного животного. Собака лежала примерно в 20 шагах позади его машины. Ни звука, ни движения. Не дойдя нескольких метров, он увидел, что псина еще жива, бок подрагивал в конвульсиях. Стаунтон выругался и вернулся к машине. Он не захватил с собой ружья, придется обойтись монтировкой. Взяв ее, он поспешил к собаке, но та была уже мертва. Остекленевшие открытые глаза смотрели в никуда. Кровь вытекала изо рта. Дыхание прекратилось. «Прости, старина», — тихо произнес Стаунтон. «Наверное, надо найти твоего хозяина и сообщить ему». Он наклонился, чтобы поднять пса за ноги, но затем, передумав, выпрямился. «Собаку следует похоронить, так или иначе, а после того, как над ней поработают муравьи и мухи, эта процедура станет куда менее приятной. Нельзя оставлять ее здесь, поскольку дела в Бартлесвилле потребуют несколько часов». Лопаты в фургоне не было, но зато был брезент, слишком старый, чтобы беречь его. Он вытащил брезент, расстелил на дороге, затем положил на него труп собаки и, завернув в несколько слоев, убрал фургон. В городке Стаунтон сделал необходимые покупки. В каждом магазине сообщая о собаке – хаунд, кобель, коричневый с белыми пятнами. И на третьей попытке ему повезло. Ему сказали, что, по всей видимости, это пес Гуса Хоффмана, и что сам Хоффман сейчас находится в городе на происходящей в местном морге процедуре дознания по поводу самоубийства его сына. Профессор никогда не бывал на дознании, а поскольку отличался большим любопытством, то направился в морг и пришел к самому началу процедуры. Все места были заняты, но у двери стояло несколько человек. Стаунтон присоединился к ним и стал слушать. В это время свои показания давала Шарлотта Гарнер. Стаунтон слушал со все возраставшим изумлением. Прежде всего он был поражен спокойствием и бесстрашием девушки, которая с подкупающей откровенностью рассказала всю правду о своих отношениях с тем юношей, Томми Хоффманом, так же, как и все обстоятельства исчезновения Томми, когда она заметила рядом с собой только его одежду. Когда она рассказала о своем ожидании, попытках найти Томми и о своем возвращении домой, коронер намеревался отпустить Шарлотту, но тут она заявила, что хочет добавить еще одну вещь и рассказала про эпизод с полевой мышкой. Она считала, что мышка могла укусить Томми, когда пыталась забраться по его ноге, а он сбросил ее рукой. Мышка могла заразить Томми какой-нибудь формой гидрофобии. Коронер дал девушке высказаться до конца, затем долго разговаривал с судьей, разъясняя симптомы гидрофобии и указывая на ее сравнительно большой инкубационный период. Согласно этим данным, укус мыши не мог столь быстро и трагично подействовать на Томми. Кроме того, заметил он, даже если мышь была заразной, что, кстати, могло бы объяснить ее странное поведение, это не меняло дело, поскольку никаких укусов на руках и теле Томми обнаружено не было. Имеются царапины на ногах, но они были, по всей вероятности, получены в тот момент, когда Томми босиком бежал по лесу. Ни одна из этих маленьких царапин не походила на укус. Затем свои показания дали Гус Хоффман и Джет Гарнер. Их истории были идентичными, поскольку они все время находились вместе. Стаунтон внимательно выслушал их показания, особенно когда был упомянут пес Бак, тот, что прошлой ночью шел по следу Томми, а сегодня привел их к пещере в лесу. Последним был опрошен шериф, рассказавший о том, как после сообщения о случившемся он был в лесу и выносил с остальными тело Томми. Судья вышел в соседнюю комнату, но вернулся почти сразу же с готовым вердиктом. Самоубийство на почве временного помешательства. Присутствующие стали расходиться. Стаунтон направился к мужчине, которого называли Гусом Хоффманом, но тот вышел в соседнюю комнату морга, по всей вероятности, чтобы договориться насчет похорон. Туда же вышли и Гарнер с дочерью. Тогда профессор остановил шерифа, высокого крупного мужчину, представился ему и рассказал о происшествии с собакой. «Может быть, и к лучшему, шериф, — сказал он, — что я разговариваю по этому поводу с вами, а не с самим мистером Хоффманом, на которого вчера обрушилось это ужасное несчастье. Может быть, не стоит сразу же сообщать ему, что собака тоже погибла? Пусть думает, что пес сбежал или потерялся, и постепенно свыкнется с мыслью, что тот не вернется. Как вы думаете?» Шериф почесал затылок. «Ну, не знаю», — в нерешительности произнес он. «А что, если мы поступим так?» — сказал профессор. «Чтобы дать вам время все это обдумать, а мне задать вам пару вопросов относительно этого странного самоубийства, которое столь заинтересовало меня, может быть, мы пройдем в бар напротив и выпьем по рюмочке?» «Что ж, на рюмочку у меня найдется время. Я должен еще уладить здесь кое-какие мелочи, так что подождите, а я присоединюсь к вам через 10 минут». В баре Стаунтон заказал себе пиво, набил трубку и закурил. Прохладное пиво было очень приятным, и профессор допил свою кружку, когда вошел шериф и сел напротив. «Пиво выглядит совсем неплохо», — сказал шериф и, повернувшись к стойке, крикнул. «Эй, Хэнк, принеси нам пару кружек. Больших!» Затем он сказал, обращаясь к профессору. «Я тут поразмыслил и решил, что вы правы относительно случая с Баком. Не стоит ошарашивать Гуса новостью насчет собаки. Ему и так не сладко. Кстати, вы оставили собаку на дороге? Там он может ее увидеть или ее может увидеть кто-нибудь другой, а потом позвонит ему». Профессор отрицательно помотал головой. «Она лежит в моем фургоне, завернутая в брезент. Я похороню ее, когда доберусь до дома». Профессор снова закурил трубку. «Я ужасно сожалею о том, что произошло, но вовремя остановить машину было совершенно немыслимо. Пес прыгнул прямо под колеса неизвестно откуда. У меня не было возможности даже притронуться к тормозам». «Странно», — задумался шериф. «Бак всегда боялся машин и убегал в поле, едва заслышав шум мотора. Боязнь машин у него была, как бывает, боязнь выстрелов у других собак». Стаунтон уставился на шерифа, широко раскрыв глаза. «Боже, праведный шериф! Он, наверное, обезумел, раз бежал так, будто оглох и ослеп. А у вас тут бывали случаи бешенства?» «Да нет, вот уже пару лет как не было, а, пожалуй, и больше». Шериф, похоже, не заинтересовался предположением профессора. Стаундон смотрел на его полное круглое лицо и прикидывал, не глуп ли он, этот шериф. «По всей видимости, нет», — решил он наконец. «Умственные способности нормальные, но вот с воображением слабовато». Он пропустил мимо ушей сообщение о странном поведении полевой мыши и собаки, отбросив как несущественное, и полностью сосредоточился на поступке Томми. Да, это было, конечно, очень странно, но в конце концов парень внезапно сошел с ума, а безумцы совершают безумные поступки. Так, по всей видимости, рассуждал шериф, и почти наверняка так рассуждали все присутствовавшие на дознании. «Послушайте, шериф, я немного опоздал к началу дознания. Не слышал медицинского свидетельства. Было ли вскрытие?» «Вскрытие? Нет, а зачем оно? Нет никаких сомнений, что он покончил с собой, разрезав вены. Больше никаких отметин на теле нет, кроме маленьких царапин на ногах, да еще ступни у него порезаны и кровоточат». Стаунтон открыл рот и тут же снова закрыл его. Шериф спросил: «Я все пытаюсь сообразить, где вы живете. Это, наверное, тот дом в милях в 10 отсюда, в самом конце дороги». «Точно», — ответил профессор. «У старика Бартона. Так называют это место. Раньше там была ферма, но теперь все заросло и запущено. Мой приятель из Бостона купил этот участок и дом для летнего отдыха. Этим летом он не смог выбраться сюда и предложил мне воспользоваться домом». «Да-да, помню. Тот парень, кажется, Хастингс. Несколько раз видел его здесь в летнее время. Вы с женой отдыхаете или в одиночестве?» «Я один. Холостяк. Я вообще люблю одиночество. Когда занимаешься преподаванием...» «А что вы преподаете, мистер Стаунтон?» «Зовите меня просто док, шериф. Я преподаю физику в Технологическом институте Массачусетса. Специализируюсь на спутниковой связи. Первую половину отпуска я посвятил научной работе, но в оставшееся время хочу по-настоящему отдохнуть». «Вы хотите сказать, что занимаетесь ракетами?» «Не совсем так. В основном приборами и аппаратурой, которые устанавливают на спутниках. Разными датчиками, при помощи которых получают сведения о радиации, космическом излучении и тому подобных вещах. Однако в данный момент меня куда больше интересует рыбная ловля. Тут есть небольшой залив, примерно в миле от того места, где я живу». «Знаю, я раньше там жил. Но вам и вашему другу Хастингсу, который купил этот дом, непременно нужно приехать сюда во время охотничьего сезона. Тут много оленей, особенно в лесах, что к северу. Боюсь, что разочарую вас. Я не охотник. Захватил с собой ружье и револьвер, но просто для того, чтобы попрактиковаться в стрельбе по мишени. Еще пиво?» «Окей», — сказал шериф и показал бармену два пальца. «А случались у вас за последнее время еще какие-нибудь странные смерти, шериф?» — спросил док. Шериф с любопытством посмотрел на него. «Не знаю, что вы подразумеваете под странными», — сказал он. «Была парочка нераскрытых убийств за последние несколько лет, но они были связаны с ограблениями, так что ничего странного не было. Я имею в виду случаи, когда кто-нибудь пытался совершить самоубийство или убийство на почве помешательства». «Да нет. За то время, что я занимаю свой пост, а это уже 6 лет, такого не было. Но что странного в этих случаях? Ведь речь идет о тех, кто сошел с ума, не так ли? Да, если не учитывать, что безумие, как правило, развивается по своим законам, а вот Томми Хоффман... Уж не хотите ли вы сказать, что это не было самоубийством?» «Упаси Боже! Просто я прикидываю, какого рода психоз мог у него возникнуть и почему он поразил его столь сильно и внезапно. Только что он был, можно сказать, счастлив, доволен, сладко уснул после, скажем так, весьма приятных переживаний. Как-то все это не укладывается в голове. Ну, впрочем, хватит об этом. Вы сказали, что рыбачили в моем заливе, да, шериф? Какую наживку использовали?» После второй кружки шериф извинился, сказав, что ему пора возвращаться в Уилкокс, и ушел. Док заказал себе еще пиво и, допив кружку, задумался, держа в руке потухшую трубку. Может, он и вправду перегибает палку, пытаясь связать между собой три смерти – полевой мыши, юноши и собаки, соединить их в некое чудовищное целое. Шериф не увидел здесь ничего странного, но... Может, и вправду он чересчур глубоко копает. Полевая мышь вела себя довольно странно. Во-первых, она сидела на дорожке и как будто пыталась прогнать юношу и девушку. После этого она дала девушке взять себя в руку и тут же ее укусила. Когда та бросила ее на дорогу, мышь убежала, но затем вернулась и напала на юношу, фактически покончив с собой. Теперь, что касается этого парня, Томми Хоффмана. Вновь безумие, которое охватило его, когда он спал или сразу после пробуждения рядом с девушкой. И снова все кончилось самоубийством. Док допускал, что люди теряют рассудок и, случается, кончают с собой в этом состоянии. Но он много читал о психических аномалиях, однако ни разу не встречал случаев, когда люди сходили бы с ума столь внезапно и непоправимо, без всяких предпосылок и без малейших причин, без всяких травмирующих переживаний. Наконец, собака. Разумеется, пес мог быть бешеным, вследствие чего слепо выбежал на дорогу под колеса машины. Но если здесь дело не в бешенстве, то налицо опять явное самоубийство. Особенно странное для собаки, которая, как его уверяли, смертельно боялась машин. Последняя информация была получена только что от шерифа и делала случившееся еще более странным. Однако, насколько ему было известно, животные, если не считать леммингов, не кончают жизнь самоубийством. Док допил пиво, выбил пепел из трубки, встал и вышел из бара. В Гринбее есть лаборатория, где ему могут точно сказать, было ли у Бака бешенство. До Гринбея 45 миль, а сейчас только 3 пополудни. Тело собаки находилось у него в фургоне, и он мог доставить его в Гринбей в любое время. Кроме того, он вот уже неделю никуда не выезжал из дома дальше Бартлесвилля, так что был повод провести вечер в Гринбее, сходить в кино, например. Стаунтон так и поступил. После доставки пса в лабораторию он оплатил расходы и договорился, что результаты анализа узнает по телефону на следующий день. Пообедав, он купил полдюжины книг для легкого чтения. В основном детективы. Он специально отказывался на отдыхе от серьезного чтения. Обед был очень хорош. Приятно было разнообразие после того, что он мог позволить себе в Бартлесвилле. Да и фильм оказался забавным. Французская комедия с Бриджит Бардо. Док вернулся к себе после 10 вечера, в дом, который любезно предоставил в его распоряжение Хастингс. Дом был очень большой, поскольку раньше тут жили фермеры. На втором этаже располагались 3 спальни, хотя лишь 2 из них были меблированы, и ванны. Внизу 3 комнаты, большая кухня, большая гостиная и еще одна комната, используемая в качестве кладовой, где он хранил ружья и принадлежности для рыбной ловли. Электричество давал движок, работающий на бензине, который стоял в подвале. Тот же движок обеспечивал подачу воды из колодца в бак, расположенный на крыше. В доме не было телефона, но Доку это не мешало, даже наоборот. Когда-то здесь была ферма, но по какой-то причине земля эта оказалась заброшенной и не возделывалась уже больше 20 лет. Все, за исключением небольшого садика вокруг дома, буйно заросло деревьями и кустарником. До нынешнего вечера местечко это казалось ему мирным и уютным. Док достал из холодильника банку пива и взял одну из приобретенных в городе книг. Однако ему никак не удавалось углубиться в чтение. Он ощущал смутное беспокойство. В первый раз за все время пребывания здесь он осознал свою изолированность. Док едва поборол желание опустить шторы на окнах, чтобы никто и ничто не могло заглянуть внутрь. Но почему у кого-то может возникнуть желание прийти к одинокому дому и заглянуть в окна? Тем более, какое нечто может за ним подсматривать? Сюда может заглянуть только какое-нибудь животное, а с какой стати ему бояться животных? Он выдвинул против самого себя обвинение в нелепых страхах, признал себя виновным и приговорил к очередной банке пива и чтению детективного романа. Взяв книгу, Стаунтон обнаружил ее открытой на 20-й странице, но ничего не смог вспомнить из прочитанного до сих пор. Док начал читать с первой страницы. Детектив был захватывающий. Убийство происходило в самом начале. Но док не в силах был заинтересоваться книгой, между его сознанием и содержанием детектива маячила история Томми Хоффмана. Вот он встает, совершенно голый, в одних синих носках, оставляет спящую возлюбленную и бежит к пещере. Он сидит там до наступления темноты, скрючившись, пока не видит приближающиеся огоньки фонарей в руках своего отца и отца своей возлюбленной, которые спешат к нему с собакой. Тут Томми снова убегает, на этот раз от них, кружит по лесу, возвращаясь к исходной точке своего пути, подбирает ржавый нож со сломанным лезвием и взрезает себе вены на обоих запястьях. Теперь книга была раскрыта на 15-й странице, но док все равно не помнил, что рассказывалось на предыдущих. В изнеможении он отбросил книгу и задумался. Через некоторое время он пришел к тому, что нужно подождать до завтрашнего вечера, когда он сможет позвонить из Бартлесвилля в лабораторию и узнать результаты обследования бака. Если у пса обнаружат бешенство, он сможет объяснить хотя бы одну из трех смертей. И тогда он полностью выбросит случившееся из головы и будет наслаждаться оставшимися неделями отпуска, прекратив попытки разрешить загадку, которая, возможно, и не существует. Но вот если у Бака не было бешенства, он выпил еще одну банку пива, лег в постель и через некоторое время уснул.